1 дефис 800 дефис Паркс. Проснувшись, я обнаружил, что Обби скинул маленькие бананчики с кухонного стола и разбросал их по всей кухне. Я качаю головой, приговаривая: «Обби, Обби». Дэвид все еще не показывался, а должен был прийти еще 2 дня назад. Кому-то придется выводить Обби на прогулку. Вести его приходится мне. Я надеваю новые ботинки фирмы «Найк». Мы с Обби выходим на улицу. Там идет дождь. У входа в парк вывешено объявление с телефонным номером, по которому можно звонить в случае, если у тебя возникают проблемы, связанные с парком. В каком-то смысле можно сказать, что Обби относятся к числу этих проблем. Я записываю номер 1-800-ПАРКС. Если Дэвид не заберет сегодня Обби, я позвоню по этому номеру. Какой-то человек с собакой окликает меня издалека и спрашивает про Обби: «Кобель это или сука?» У него явно сука, у которой сейчас течка. Тем не менее он отпустил ее бегать без поводка. Я кричу ему, что не знаю. Он смотрит на меня и качает головой. Он явно думает: вот чудик. Навстречу идет еще один человек с собакой. Он говорит, что знает Обби. Он сообщает, что у Обби ускоренный обмен веществ, и что мою собаку нужно кормить чаще, чем его пса. Это никчемная информация. Ведь он не сказал мне, как часто кормит собственную собаку. Зато он сообщил мне, что Обби кобель. Я захватил с собой только один мешочек, поэтому, когда Обби уселся справлять свои дела во второй раз, это ставит меня в затруднительное положение. Он гадит прямо на тротуар. После того, как он управился, мы с ним переходим на другую сторону улицы, как будто мы тут ни при чем. «Как тебе не стыдно, Обби, нехорошая собака!» — говорю я ему. Довольно странно прохаживаться по Нью-Йоркской улице с собакой. Однако благодаря этому я то и дело вижу что-нибудь в новой перспективе. Я сейчас так далеко от дома, в огромном городе. Столько людей, и только один я. Единственное, что я могу знать в любой момент, — это о чем я сам думаю. Я не имею никакого представления, о чем думают другие. Кажется ли им космическое пространство громадным и страшным? Мне так кажется. Вспоминается ли им время от времени, как они были маленькими? Мне да. Во что они верят? Я верю, что никто не должен быть один, что нужно быть с кем-нибудь вместе, с друзьями, с любимыми. Я верю, что главное — это любить. Я верю, что это самое главное. Пока мой брат готовит завтрак, я пишу Лизе открытку. Вот что я пишу. «Привет, Лиза. Да чего же огромен Нью-Йорк? У меня от него чувство, немного похожее на то, которое я испытываю при мысли о космосе. Такое чувство, будто я освобождаюсь от ответственности, как будто я ничего не могу, и мне остается только одно — постараться хорошо провести время. Я вожу гулять пса, которого зовут Обби. У нас квартира в доме с привратником. Он носит форменную одежду и говорит: «Как себя чувствуете сегодня, мистер?» Я отвечаю: «Отлично». Брат не позволяет мне говорить о времени и о вселенной. Мне не терпится снова увидеть тебя. Я ни разу не стучал по доске с тех пор, как мы не виделись. Я думаю, что главное — это любить. Я пошел опустить открытку, а когда вернулся, Обби уже не было в квартире. Без меня заходил Дэвид и забрал его. Значит, мне не придется звонить по номеру 1-800-ПАРКС. Я спрашиваю, что сказал Дэвид, и брат говорит, что почти ничего. Дэвид только выразил сожаление, что так долго не приходил, и спросил про бананчики, настоящие ли они. В Америке не сразу разберешь, какие фрукты валяются на полу, настоящие или пластиковые. За завтраком брат спрашивает меня, что я думаю. «Насчет чего?» — уточняю я. «В общем и целом», — отвечает брат. Я описываю ему, как то, что все предстало передо мною в новой перспективе, и рассказываю, что Нью-Йорк для меня чем-то похож на космическое пространство, а самое главное — это любить. Брат кивает. Он спрашивает, Не подумываю ли я о том, что было бы лучше, если бы я размышлял немного поменьше? Я говорю ему, что подумывал, и не раз, но это легче сказать, чем сделать. Брат говорит мне, что надо бы побольше заниматься тем, что дает непосредственные впечатления. И чем, например, спрашиваю я? Играми, говорит он мне, и объявляет, чтобы сегодня я предоставил ему решать, что мы будем делать. И что ты решил? Спрашиваю я. Он решил, что мы не будем думать, а будем много смеяться. Пожалуйста, я не против, говорю я.